Когда, ребята, я был маленьким, у меня была одна любимая игрушка – Чебурашка. Этого зверька сделали на игрушечной фабрике, но сделали очень плохо. И непонятно было, кто же он – заяц, медведь, собака или австралийский кенгуру. Мои родители утверждали, что это неизвестный науке зверь, живущий в лесах Африки. Я очень любил Чебурашку. И вот теперь, когда я вырос, я написал про него целую сказку. Послушайте.